Горец не успел укрыться за камнем, схватился за плечо и, оглашая окрестности, болезненным воплем скрылся из виду. И тут же послышались торопливые шаги справа. Вот когда Игорь пожалел о том, что отказался от идеи обзавестись гранатами с дымным порохом. Да, слабые, да, от них больше дыма, чем осколков, а о фугасности и говорить нечего. Но вот сейчас для встречи пока еще невидимого противника им не помешали бы даже такие эрзац-гранаты. Единственное, что им оставалось, это замереть. Первый горец появился буквально в полутора десятках шагов, одновременно с выстрелом слева и тупо ударивший в ствол дерева пулей. Противник, оставшийся на том берегу, не собирался отсиживаться. Крупная пуля выбила из коры труху, сыпанувшую в глаза Игорю. Ну и напугала, чего уж там. Поэтому его выстрел ушел в молоко. И тут же часто простучал АН «Волка». Резкий вскрик, и горец пропал. Из кустов донеслись яростные крики еще нескольких человек. В ответ волк вслепую отстучал чуть не весь магазин, посылая пули веером. Ни о каком прицеле не могло быть и речи. Он просто поливал пулями пространство перед собой. А и то, видимость не дальше своего носа. Вот так выскочит, и ничего не успеешь предпринять. Воспользовавшись паузой, Игорь попытался достать горца на той стороне. Укрывается грамотно, но недостаточно. Вон она, шапка. Поймал в совмещенные колечки, потянул спуск. Мохнатый головной убор улетел назад, а в том месте тут же, словно поплавок, возникла бритая голова. Не иначе, как сорвало шапку, и горец испугался. Пока шаман передергивал скобу, волк успел выстрелить трижды. У камня взметнулись два фонтанчика земли. Последняя пуля ударила в камень, выбив облачко каменной крошки. А ничего, так стреляет напарник, очень даже метко. Плевать, что не попал. Будь перед ним грудная мишень, поразил бы однозначно, и это считай навскидку. И снова треск подлеска справа. Волк достучал в ту сторону остатки магазина. Пока он перезаряжался, Игорь вогнал в появившегося горца одну за другой две пули. Тот переломился, схватившись за живот, немного повернулся и сунулся головой в куст справа от себя. Шаман рванул из кобуры револьвер и поспешно разрядил его в направлении противника. Все же в открытом бою у шумного оружия есть свои преимущества. Вновь встревоженные голоса, и тут опять затакал АН «Волка». И снова выстрел с той стороны. Пуля вжикнула совсем близко от Игоря. Вот же паразит. Они в леших, и к тому же горячка боя, а этот бьет настолько же точно, насколько и хладнокровно. Пусть и испугался, когда пуля сорвала с головы шапку. Шаман переломил револьвер, сыпанув вправо от себя стреляные гильзы. Подхватил скорозарядник и вогнал в барабан очередные 6 патронов. Потом быстро перезарядил БК, дернул скобу. Готов. Волк, похоже, высадил половину второго магазина. Расточитель. Но с другой стороны, в такой переделке... И тут загрохотал гатлинг. У Игоря от этого звука тоскливо сжалось сердце. Пока он тут вошкается, на оставшихся у антилопы напали горцы. Но когда он уже был готов рвануть к товарищам, ему пришлось срочно валиться на землю, костеря ворота с его инициативой. Над их головами и неподалеку от них с жутким вжью пролетело несколько пуль. Свинец частью сбивал ветки, частью только царапал деревья, сыпля трухой коры. Частью с тупым стуком входил в древесину, и даже при том, что антилопа стояла достаточно далеко, и между ними хватало деревьев, немалое число гостинцев долетело и до них. Лента на 200 патронов израсходовалась секунд за 40, не больше. Но этой беспрерывной очереди, выпущенной вслепую, оказалось более чем достаточно, чтобы подвигнуть горцев к правильному решению. Игорь отчетливо уловил встревоженные крики, в которых не осталось ничего от воинственности, а вскоре и вовсе наступила тишина. Вооружившись биноклем, Игорь проверил, как обстоят дела на противоположном берегу. Один лежит недвижимый, то ли убит, то ли контужен, не понять. Раненого, как и того везунчика со сбитой шапкой, не видно. Вообще никакого движения. На этой стороне 3 убиты. Вон они лежат. Один, скорее всего, ранен и ушел. Или унесли, в любом случае, нужно разбираться. Волк, снаряди магазин до полного. Понял? Парень ловко отщелкал из неполного магазина 10 патронов и вогнал их в последний. Да так сноровисто. И ведь на поприще боевой подготовки ни разу не блистал. Сразу видно, в княжеской армии гоняют качественно. «Готов», – изготовив оружие к бою, доложил Волк. «Пристегни приклад к револьверу». «Угу». Переделывая револьверы под самовзвод, Бородин и Спицын подумали над прикладом к револьверу. «Ну, коль скоро Смит Вессон сопоставим с мини-карабином, так отчего бы не улучшить показатель стрельбы?» «Тем более, что там того приклада? Гнутая проволока из хорошей стали, которую удобно носить на петлях кобуры. И веса нет, и не мешает, и удобно». Пошли, как всегда, уступом. Шаман с БК впереди, Волк в качестве прикрытия и поддержки. Шагов через 50 на стволе дерева обнаружился след крови. Потом капли на листве подлеска. Он тут густой до безобразия, так что приходится красться с максимальной осторожностью. Впрочем, это оказалось излишним. Как видно, горцы решили, что прибыла кавалерия, и предпочли ретироваться. Направились к месту, на котором было сосредоточено внимание оппонентов. Двигались куда как более осторожно. Кто знает, вдруг разнервничаются и откроют огонь. Опять же, Игоря только сейчас посетила мысль относительно того, что это могли быть те самые загадочные подручные кукловодов. Поэтому ни заговаривать, ни окликать их он не собирался. Медленно, с максимальной осторожностью и прикрываясь корнями дерева, Бородин приблизился к краю обрывистого берега. Вряд ли он обнаружил бы неизвестных быстро, если бы не двое гражданских в земной одежде, лежавших совершенно открыто в мелком потоке речушки. Неизвестные также использовали маскировочные костюмы, причем далеко не те самоделки, которые были у них с Волком. И что бы это значило? Неужели они нарвались на группу подручных кукловодов? Весело. И что теперь делать? Валить? Шаман в этом не видел ничего невозможного. Его БК, плюс косорукость их снайпера. А иначе чего это горцы так веселились и куражились? Хм. А ведь это могут быть и свои. Котов говорил, что им удалось накрыть две группы, которые были экипированы по самое не балуй. Могут быть егеря в трофейной снаряге. Да легко. «Эй! Кто там записался к нам в помощники? Отзовись!» Вдруг послышалось от реки. «А вы кто такие?» – выкрикнул в ответ Игорь, предварительно убравшись с возможной линии огня. «Мы егеря из Невьянска!» «Кто старший?» «Не борзей! Просто появись и объявись! Не то будем действовать, как при столкновении с противником!» «Егерь! Если ты егерь, конечно! Ты не в том положении, чтобы ставить условия!» «Нормальное положение. Может быть, даже получше, чем было до этого. А мы и тогда не ссались». «Шаман, ты?» Вдруг раздался другой голос. Хм, знакомый голос. Ну, очень знакомый. «Змей?» «Я?» – бодро ответил парень. «Не пальни, сдуру, я встаю». Игорь вновь медленно приблизился к своему наблюдательному пункту. Вооружился биноклем и сквозь свисающие корни посмотрел на поднявшегося парня. Тот не просто выпрямился, но еще и сбросил с головы лохматый капюшон. Лицо в камуфляжной окраске. Но точно, был этот парень в его группе по рукопашке. «Ну что, признал?» – опять выкрикнул змей. «Признал!» – поднимаясь и направляясь к ним, ответил Игорь. «Веревки есть?» «Конечно, есть!» Ответил первый мужик, как видно, командир группы. «Давайте конец, будем вас вынимать, пока горцы не вернулись. Кстати, я гляжу, на том склоне вроде как можно подняться наверх». «Ну?» – не понял намека старший. «Да просто мы там одного горца подстрелили, от вас метрах в 100, трофеи бы с него снять». «Еще примерно там же, в речке, должен валяться винчестер». «Это другой наш крестник выронил». «А сами им?» Недовольно бросил старший. «Можем и сами», принимая брошенный конец веревки, ответил Игорь. «Только время потеряем. А тут лучше бы не задерживаться». «Справедливо. Змей!» «Сделаю». «Да, сюда не спускайся, двигай уже к мосту», уточнил задачу старший и опять к Игорю. «Шаман, ты, я так понимаю, на машине?» «Правильно понимаешь». «Ну, значит, нам тебя Боженька послал. У нас 200-300, так что тяни поаккуратнее». «Понял». Не смотри, что невысоко. С ранеными пришлось повозиться. Оно ведь мало того, что желательно делать все аккуратно, так еще и поднимать безвольное тело та еще морока. Но управились. А куда деваться? Пока егеря поднимались, волк успел срубить 4 лисины. Мужикам прилетело знатно. Одному в бедро, причем серьезно так. Скорее всего, свинец угодил в кость. Второму попали в грудь. Оба без сознания. Когда остальные егеря выбрались наверх, доделали носилки с помощью их плащ-палаток и двинулись к антилопе. М-да. Ребятки-то прикинуты на зависть. Даже по земным меркам экипировка выше всяческих похвал. У каждого персональная коротковолновая радиостанция с гарнитурой. Есть и мощная, явно армейская радиостанция. Игорю с такой сталкиваться не доводилось. При виде всего этого богатства у него даже зубы заболели. Так захотелось заполучить что-то подобное. Кстати, насчет АН он ошибся. Бойцы были вооружены АКМС, Мосинкой с оптикой и Дегтярем. Тут уж припомнились слова Лапина о том, что все автоматическое оружие изымается без разговоров. Калаши же и их переделки поголовно уходят егерям. «А что с теми гражданскими?» – поинтересовался Игорь, отвлекаясь от смакования экипировки элитных невьянских бойцов. «Гражданские, они и есть гражданские. Прибились к нам два ботана. Хотели их довести до Невьянска, да нарвались на прилипчивых горцев. Поначалу-то ничего, держались мужики. Но когда тут зажали, запаниковали и подставились под выстрелы», – махнул рукой старший. «Мужик лет 40, но крепок, причем фору даст молодым. Но, как ни странно, оказался сержантом. Оказывается, в СБ не очень любят раздавать звания. Но зато оклады и льготы такие, что армейцы нервно курят в сторонке. Правда, и работенка. Никогда не знаешь, вернешься ли из очередного выхода. Кстати, Змей в их группе новичок. Занял место погибшего товарища. Потому-то он один и успел побывать на занятиях у Игоря. С остальными разминулись по времени. Когда же Игорь вернулся, группа уже ушла на задание. Ну и новичка с собой прихватили. «Ворот, это что такое было?» Когда они приблизились к машине, потребовал объяснение Игорь. «Когда волк начал шмалять, не жалея патронов, я понял, что там горячо. Вот и решил долбануть из погремушки, чтобы напугать». Помогая разместить раненых, начал пояснять пулеметчик. «А если бы там рельеф повышался, тогда как?» И не думал успокаиваться Игорь. «Да какая разница? Ни одна пуля не должна была до туда долететь. Тут же лес. А грохот очень даже будет слышен, если уж мы слышим». Принимая носилки уже со вторым раненым, удивился парень. «Вот не поверишь. За половину не скажу, но треть пуль точно долетела. Деревья тут растут пореже, чем тебе показалось. Просто подлесок густой». «Да?» – искренне озадачился тот. «Ну, извини, командир». «На будущее учти. Если думаешь попугать, так ствол повыше задирай». «Ага, учту». «Учтет он». «Руль, разворачиваемся и идем в Невьянск». «Понял». Но до княжества они не дошли. По пути, когда выбрались на равнину, Бурый наконец сумел связаться с СБ и сообщил о случившемся. «К гадалке не ходить, это мощная радиостанция, одна из двух захваченных у подручных кукловодов». Если вторая в управлении СБ, то получается... Вот интересно, что это за такое задание они выполняли? Причина для экипировки группы такой радиостанции должна быть по-настоящему серьезной. Быстрая консультация с госпиталем показала, что с транспортировкой раненого в ногу никаких особых проблем нет, а вот с раненым в грудь все куда как сложнее. Шаману предписывалось доставить группу на хутор Николаевский, куда уже в самое ближайшее время выдвинется команда эвакуации с бригадой врачей. Контора заботится о своих людях и не имеет дурной привычки разбрасываться кадрами, что, откровенно говоря, радовало. В принципе, оставаться в Николаевском никакой необходимости не было. Но Игорь предпочел все же переночевать здесь. Или, если хотите, переждать. Он был просто уверен, что горцы вернутся обратно за телами родственников. Убившим их нужны только трофеи, тела же без надобности. Так что вероятность возвращения весьма велика. Как и того, что их накроют на том мосту. Так что лучше потерять день, чем потом пускать кровавые пузыри. «Знаешь, я так испугалась. Признаться, даже не знаю, как не грохнулась в обморок». «Это нормально, Алина. Все люди боятся. Я так и вовсе чуть не обделался». «То есть ты самый нормальный?» Иронично и в то же время с задором спросила она. Хочешь сказать, что никто настолько не испугался? Я это и говорю. Да, похоже, у меня с самомнением некий перебор, с открытой улыбкой ответил он. Все случилось неожиданно. Когда они загрузили егерей, то Алина как-то сама собой переместилась на водительский диван, пристроившись рядом с Игорем. Да еще и ухватилась за его руку, как утопающий за соломинку. А потом, естественно, и просто сама перешла на «ты». Они проговорили всю дорогу до Николаевского. Обычная светская беседа, когда уже через час не помнишь, о чем вообще шла речь. Просто ей нужно было выговориться. Теперь вот сидят в кафе на хуторе, кстати, за тем самым столом, где она предложила ему организовать совместное предприятие. Похоже, и теперь в их взаимоотношениях открылась новая веха. Во всяком случае, Игорь на это надеялся и боялся спугнуть удачу. «А что, ты наконец пригласишь меня на танец? Или опять найдется какая-нибудь причина?» Когда граммофон выдал очередную медленную композицию, хитро взглянула на него девушка. «Конечно, приглашу», — совершенно спокойно ответил Игорь. Поднялся и протянул ей руку с самым чопорным видом, на какой только был способен. Она ответила ему со всем жеманством, какое только могла изобразить. А потом они разом рассмеялись и вышли на середину танцплощадки. Волк, Руль и Ворот, устроившиеся за соседним столиком, усиленно делали вид, что ничего не происходит, и вообще они слепо-глухо-немые. Когда пара вернулась за стол, их там уже ждал Бурый, сержант егерей. Вот уж кто не собирался проявлять тактичность. А может, все от того, что не любил оставаться в должниках? На эту мысль наталкивала лежащая перед ним торбочка. «Как операция?» – присаживаясь за стол, спросил Игорь. Бригада врачей прибыла довольно скоро. К этому моменту хуторяне едва успели обеспечить стерильное помещение и операционный стол. Разумеется, и то, и другое было весьма относительным. Но, как говорится, все, что смогли. Первым на стол потащили раненого в грудь, и операция длилась несколько часов. Насколько Игорь знал, имело место даже прямое переливание крови. На это же указывала и появившаяся у сержанта бледность. Похоже, его кровь подошла раненому. «Пока непонятно. Хирург сказал, что все возможное они сделали. Остальное в руках Бивня». «Ничего, он мужик крепкий и выкарабкается», – убежденно произнес Бурый. «Я пришел сказать тебе спасибо, шаман. Вернешься в Невьянск, Котов тебя отсыплет 500 бердановских патронов. Ну и вот. Здесь 212 автоматных. Мы себе только порошку оставили». «Ого. Если это правда, то дела у егерей были полный швах. То есть они давали свой последний решительный, готовясь принять смерть. И вмешательство группы шамана оказалось как нельзя кстати». Что ж, приятно осознавать, что не просто помог кому-то, а реально его спас. А как же начальство? Патроны эти ведь запрещены к распространению. Но вы ведь никому не скажете? Нет, конечно. Ну а мы их спишем на бой, пожал плечами сержант и добавил. Котов завизирует рапорт без лишних вопросов. Понял. Спасибо. Мы теперь богачи. Вот и ладушки. Отдыхайте. А я пойду погляжу, что там с ногой дятла творится. Оставшись вдвоем, Игорь и Алина опять говорили обо всем и ни о чем конкретном. Спроси их, как и в какой момент они переместились в номер Алины, они бы не нашлись, что ответить. Ну, разве только объяснили бы выбор комнаты тем, что Игорь свою делил с Антоном, а так... Сплошная мистика и ударившие в голову гормоны. Или как там это называется... «Знаешь, а я ведь не смерти испугалась», – устроив свою головку на его груди, тихо произнесла девушка и сжала его в своих объятиях. «Уж не заменяли?» – предполагая ответ, с легким смешком поинтересовался он. «Именно», – ничуть не кривя душой сказала она. «А еще ругала себя, на чем свет стоит, за то, что вот сейчас мы можем погибнуть, а я всякий раз отталкивала тебя». «Ну, минимум однажды конкретный косяк был и с моей стороны». «Могла бы и не придавать этому значения. Сама ведь расставила все точки. Так чего было цепляться за неосознанную глупость? Но только ты знай, у тебя передо мной никаких обязательств. Если решишь, то хоть гуляй на стороне, хоть женись, это дело твое. Но нашей близости тут же конец. Я тебя ни с кем делить не буду. Знаешь, такое впечатление, что у тебя в голове тараканы табунами бегают. Это тебе Настя сказала? Повернув голову, но все так же прижимаясь к его груди, проговорила девушка. Если дословно, то ее слова звучали так. «Алинка, она со странностями, но я ей дорогу перебегать не стану». «Узнаю Настю. Она никогда не стеснялась в выражениях». «Алин, а что за странности-то и что за тараканы? Разумеется, если не хочешь, то...» «На земле я была замужем. Но муженек предпочитал сидеть на моей шее и резаться в компьютерные игрушки. Разошлись, так и не заведя детей». Немного подумав, все же начала рассказывать она. «Потом встречалась с одним, и все-то у нас было хорошо. А потом, как в плохом сериале, я забеременела, он стал настаивать на аборте, да еще и оказался женатым. Ну, я с дуру и вытравила ребеночка. Вот только не повезло мне, стала бесплодной». Алина замолчала, легонько вздохнув. Игорь почувствовал, что его грудь увлажнилась. «Хм». Голос девушки вроде звучит ровно, и такое впечатление, будто у нее уж все давно отболело. Но вот слезы говорят об обратном. Потом она потерлась о него щекой и продолжила. Вот тогда первый таракан и поселился у меня в голове. Решила, что должна искупить свой грех. Открыла брачное агентство и стала помогать людям найти друг друга. И у меня получалось. Зарабатывала много, помогала не только парам, но и сиротам в детском доме. Михайлова вновь запнулась. Как видно, подбирала слова для перехода к новому этапу своей жизни, но, наконец, продолжила. «Попала сюда. Меня перехватили бандиты, несколько дней держали у себя и насиловали. Я тогда просто отключилась, чтобы не рехнуться. Потом меня продали Болотину. Тот начал мне что-то втирать про долг, который надо отрабатывать. Ну, я его и послала. Оказалось же, что он вроде как в своем праве, и по закону его никто не преследует. Странные все же у нас законы. Мужику, чтобы жениться, выдают в банке кредит. Женщинам же в выкупе отказывают. И вообще, это ведь по сути работорговля». «И как ты вырвалась?» – скрипя зубами, процедил Игорь. «Сбежала. А когда меня догнали, приставила нож к горлу и сказала, что порешу себя. Было это у трактира «Мародер», откуда как раз вывалилась бригада смычка. Настя, как только увидела эту картину, тут же загородила меня от Кири, подручного Вени. Словом, бригада выкупила меня у этого сутенера, да еще и деньгами судили на первое время. Хороший был парень смычок, цельный. На земле был забитым ботаном, а на деле оказался со стальным стержнем. Просто там боялся ступить за рамки закона. Оно ведь раз сглупишь, и вся жизнь наперекосяк. Здесь же эти барьеры попросту рухнули. Так, незначительные ограничения и только». «Понятно. А что непонятного-то? И вообще, нечего попросту время терять. Как там у них сложится дальше, бог весть. О серьезных отношениях Игорь как-то не думал. Алина ему, конечно, нравилась. Но он ведь женат. Плевать, что там говорят насчет невозможности вернуться назад. Он этого еще не осознал до конца. И отношения в качестве любовников его устраивали полностью. По крайней мере, пока. А дальнейшая жизнь покажет. Она имеет привычку все расставлять по своим местам». Утром приступили к сборам, как ни в чем не бывало. Никто из парней не позволил себе ни косых взглядов, ни намеков или сальных шуток. По всему выходит, ждали этого уже давно и были готовы. Ну и еще то, что уважали как Игоря, так и Алину. Правда, у них самих скрывать произошедшее выходило плохо. То покраснеют, как раки, то воровато обменяются взглядами, то незаметно коснутся друг друга. Детский сад, трусы на лямках. Что тут еще скажешь? «Игорь Юрьевич», – окликнул Котов, когда тот уже устраивался в автомобиле. «Да, Валентин Николаевич», – вновь покидая салон, отозвался шаман. «Я хотел вам напомнить о нашей договоренности», – очевидно намекая на подарок егерей, произнес капитан. «На память не жалуюсь», – заверил его шаман. «Вот и ладушки. И еще. Надеюсь, вы сделали правильные выводы из разговора с охотником Кульковым». «Разумеется. Но я надеялся, что эта проблема разрешилась». «Не все так просто. Предполагаемые бандиты сумели замести следы. Федорович опытный охотник, но и он оказался бессилен. Не профаны, что тут еще скажешь?» «Погодите, но сам-то Болотин, вот он, на виду». «Болотин и не скрывает того, что выкупает женщин из неволи. И, само собой, был по этому поводу допрошен. Из его показаний следует, что он получил записку, в которой ему назначили место встречи. Все как обычно. Разве что на этот раз сделка не состоялась. Как пояснили бандиты, женщины сбежали. Все». «Что за чушь?» – искренне возмутился Игорь. «Это не чушь, а официальная версия. Игорь Юрьевич, всем известно, что Болотин тля. Но есть то, что устоялось задолго до вашего появления. Этот нарыв приносит несомненную пользу княжеству. Да стоит только на него надавить, как... Мы можем раздавить его, как клопа, хоть завтра. Но ведь кто-то должен содержать бордель. А там и связь с бандитами неизбежна. Словом, пока от Вениамина пользы больше, чем вреда, серьезно его затронуть не дадут. И хватит об этом. Занимайтесь своим делом. Чем успешнее будете вы, тем более шатким будет положение Вени. Пока же будьте поосторожнее». «Ясно». «Вообще-то ничего не ясно. Какого ляда терпят этого Болотина? Нужен бордель? Да не вопрос. Среди аборигенок найдутся разбитные бабенки, которые пробавляются этим делом с риском для себя. Прокатись по городам и весям, подбери контингент, обеспечь быт, защиту, и все довольны. К чему поощрять бандитов, фактически торгующих людьми? Поставь условие, что к доставляемым в княжество не должно применяться насилие, иначе никакой награды. И банды перепрофилируются, никуда не денутся. Но и от приработка не откажутся, и для обмена можно будет придумать какую-нибудь схему, не такую скотскую. Но вот тут от чего-то предпочитают такое дерьмо». На хуторе их больше ничто не задерживало, поэтому после беседы с капитаном поспешили выехать. И без того потеряли почти сутки. Теперь нужно нагонять, но это вовсе не значило, что теперь они станут спешить. Вовсе нет. Более того, продвигаясь по лесу, вели себя куда как более внимательно. А в результате и времени это заняло больше. «Стой», – приказал Игорь, когда они дошли до памятного моста. «Что-то случилось?» – вскинув автомат, выдохнул Волк. «Нет, нужно кое-что проверить. Вышел на дорогу и подал знак рулю подъехать. Значит так, ворот за старшего, стоите здесь в глухой обороне и ждете нашего возвращения». «Игорь...» – «Шаман», – оборвал он Алину. «Я шаман, ты рысь, и сейчас у нас боевая обстановка. И к этому больше не возвращаемся. Вопросы?» «Вопросов нет. Волк, возьми веревку и двинули». Шли опять уступом, соблюдая максимальную осторожность и в готовности в любой момент принять бой. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Никого они не встретили. Мало того, не обнаружили и тела убитых горцев. Все же прав оказался Игорь. Вернулись за родичами. Ага. А вот тела убитых землян горцев явно не заинтересовали, как и их одежда. Ничего удивительного. Игорь еще вчера заметил, что одеяние попаданцев было изрядно истерзано и имело множество прорех. Ну кому нужны драные тряпки? Закрепили веревку, и шаман начал спускаться. Волк остался наверху прикрывать на случай опасности. Игорь еще на земле занимался горной подготовкой, так что уже через несколько секунд его ноги опустились в холодный, мелкий поток горной речушки. Оба тела успело потратить зверье. Мало того, своим появлением напарники спугнули двух волков, скорее всего, пару. Те остались недовольны вмешательством, пусть и не стали нагнетать, предпочли убраться во свояси. Но, скорее всего, недалеко. Итак, двое мужчин, судя по всему, не больше 30 и за 40. Одежда самая обычная, легкие рубашки и брюки. Как видно, занесло их из теплых краев, никаких украшений, часов и тому подобного. Хотя, если судить по качеству одежды старшего, у него наверняка должны были быть наручные часы, причем не электронные. Но все это ерунда. Куда занятнее то, что обоих убили выстрелами в голову. Причем сделали это не горцы, а егеря. Вон волосы подпалены сгоревшим порохом, а от лиц мало что осталось. Калибр у Весса на что надо, Игорь заподозрил неладное еще вчера. Взглянув издали, он сумел понять только одно – гражданские были убиты ранениями в голову. Оба. А это достаточно подозрительно, и он оказался прав. Получается, те два револьверных выстрела, что он различил – вот они. И что бы это значило? Нет, ясно, что егерей зажали, и они могли не выстоять. Но дайте им оружие, какая-никакая, но помощь. Или задвиньте в дальний угол, если им повезет, расправившись с егерями, горцы не тронут гражданских. Просто нет смысла, ведь за новичков в княжестве можно получить достойную награду. А какой им прок от мертвых? Но нет, Бурый решил их убить. Вывод напрашивается только один. Попаданцы обладали какими-то знаниями, и сержант не мог позволить им попасть в руки горцам. Бред. Аборигены все одно доставили бы пленников в Невьянск, чтобы получить щедрое вознаграждение. Он что, грохнул этих двоих, чтобы сэкономить пару тысяч казенных рублей? Вот уж полная ерунда. Тогда в чем причина? Ох, как тут все кучеряво и заковыристо. Ладно, это его пока не касается. Но зарубочку на всякий случай сделать все же следует. Мало ли как все может обернуться. Информация никогда лишней не будет, а пока... Пока нужно возвращаться к своим баранам. Вообще-то, невестам.